Глава 28. Где ты? Я поддела ложкой крем с кусочками безе, положила на язык, и слезы снова самовольно выступили на глазах. Ложка выпала из рук, нырнула в кофе. Все могло быть так хорошо, если бы не было так плохо. Меньше 2 месяцев мне оставалось быть собой и видеть мир. Сашка придвинулся ближе, приобнял, достал ложечку и попробовал кормить меня с нее. «Не переживай, Дымка», — сказал то ли в шутку, то ли всерьез. Я уже не понимала. «Я найду способ вернуть тебе твою бессмертную душу. В крайнем случае отдам свою». «Это все слова», — прохныкала я. «Мне помочь нельзя. Скоро я буду такая, как Инга в этой ужасной повязке. Что тут можно сделать?» «Ну, для начала нужно собрать информацию». Поискать этих сталкеров, восприемников. Скажи, как думаешь, твоя мама правильно все записала в твоих документах? Ты уверена, что родилась именно 1 января? Да, уверена. Я видела мамины записи. Она так ждала эту дату. Надеялась, что все останется позади, что я стану нормальной. Я в отчаянии закрыла глаза ладонями и тут же отдернула их в ужасе, осознав, как это страшно жить в темноте. Кажется, я теперь вообще не смогу уснуть. «Твоя мама очень тебя любила», — в ухо мне сказал Дятлов. «Хотя бы ради нее мы должны все исправить». «Не понимаю, как это возможно. А если на меня кто-то охотится, то я и до дня рождения не дотяну». Я, наконец, вспомнила, зачем меня хотела видеть Инга Конрад. Дело-то еще серьезнее, чем просто все ужасно. Сашкино лицо отразило живейшее сомнение. «Надеюсь, что это не так, Инга тут малость присочинила. Я потому и хочу пойти к ней один, чтобы прощупать почву». «Зачем ей врать?» — удивилась я. «А сама не догадываешься?» «Нет. Лично мне кажется, что Инге прежде всего хочется иметь подругу. Представь, каково ей в полной изоляции и наедине с тяжкими воспоминаниями. Сестру она ни во что не ставит, а вот с тобой вполне могла бы общаться. Тем более, если в прошлом у вас не было болезненных пересечений. Может, ей просто нужен был предлог, чтобы заинтересовать тебя?» Я немного подумала над его словами. Сейчас Инга, даже просто воспоминание о ней вызывало во мне только содрогание. Хотя через 2 месяца, когда окажусь в такой же ситуации и все отвернутся от меня, вполне возможно, что побегу к ней. «Артур вот тоже пытается меня заинтересовать», — буркнула я. «И тоже говорит, что за мной кто-то ведет охоту. Странное совпадение». Сашка сразу напрягся. «С этим кнышем нужно хорошенько разобраться. Зачем он искал тебя? Ты не думаешь, что твоего опекуна мог убить именно он?» «Ох», — пискнула я, — «не знаю. Зачем ему?» «Например, хотел убрать его с пути, чтобы не торчал между тобой и им. Наверное, кныш помнит тебя по прошлым жизням и намерен и в этой быть с тобой рядом». Меня так и бросило в жар. «Да, все верно, на это Артур и намекал. Значит, когда я вспомню все, мне уже будет неважно, убийца он или нет, так что ли?» «Ты в гораздо большей степени стоишь у него на пути, чем Борис Ильич», — заметила я. «Но пока еще жив». «Вообще-то меня он тоже пытался прибить, только не вышло», — напомнил Сашка. — «Может, у меня иммунитет получше? А может, и не пытался убить. Напраслину на человека возводить не буду, но и глаз с него отныне не спущу». Я скрипнула зубами, вспомнив, что именно встреча с Артуром запустила странный и зловещий механизм моей памяти. От ненависти потемнело в глазах. Неправильно желать смерти тому, кто сейчас лишь в паре шагов от нее, но удержаться иногда очень трудно. Когда кофе был выпит и пирожные съедены, Дятлов сказал: «Ну все, пошли теперь к тебе. Уже темнеет, пора думать насчет ночи». «А что насчет ночи?» — встрепенулась я. «Думаешь, я оставлю тебя хоть на минуту без надзора после всего, что случилось и что мы узнали сегодня? План такой. Попрошу мать прикрыть перед отцом, а сам останусь ночевать у тебя». «Нет!» Подскочила я и ощутила, что стремительно краснею. «Данг, Да ладно тебе, лягу в гостиной. Приставать не буду, клянусь. Очень смешно, прошипела я сквозь стиснутые зубы. Я не хочу, чтобы ты был поблизости, когда я... Горловой спазм не дал мне закончить. Да что такого, не понимаю. Во-первых, я уже это видел. Во-вторых, буду в другой комнате. Все равно не могу. Сгорая от стыда, промямлила я. Я и так сама себе противна. Если еще ты будешь рядом, это все равно, что ты поцеловал бы Белоснежку, а у нее выросли клыки. Дятлов решительно притянул меня по бархату диванчика к себе, крепко обнял и прошептал мне в волосы. Мне ты никогда не будешь противна, слышишь? Я говорил, что люблю тебя. Я вяло кивнула. Вот. Значит, приму любой, с любыми клыками, Белоснежка. Расслабься. Я с трудом удерживала слезы. На нас уже косились другие посетители кафе. Наверное, строили догадки, что между нами происходит. Ладно. До вечера еще есть время, отстраняясь деловито, сказал Сашка. Двинули. На подходе к моему дому сквозь узоры кованой ограды я заметила Кимку, одиноко сидящую на детских качельках, и замерла на месте в полнейшей растерянности и смятении. Зачем она пришла, не понимаю. Она твоя подруга, подсказал Сашка. И вчера, напоминаю, они тебя потеряли. А в чем проблема-то? Я промолчала. Да всего лишь в том, что мой мир рухнул, и вид друзей вызывает теперь только боль. Тем более Кимки, которая уже пострадала из-за меня, которая знает, что я чудовище. Ну, разве что врачи сумели немного запудрить ей мозги. Странно, но Дятлов меня понял. Встряхнул за плечо. «Богдана, прекрати, не сдавайся раньше времени. Ты всегда была сильной, разве нет? Я с тобой». И у нас в запасе еще есть время. Я и вправду немного собралась и твердой походкой вошла в родной двор. Кимка тут же бросилась ко мне. «Ой, Даночка, я давно тебя жду! Уже совсем издергалась, на звонки ты не отвечаешь, дома нет!» «А мне не догадалась позвонить?» — встрял Сашка. Моя подруга скользнула по нему растерянным взглядом. «Как ты не сообразила, Сань, правда? Ой, так замерзла, уже час тут сижу!» «Еще 5 минут вытерпишь?» — спросил ее Дятлов. «Я сейчас бегаю кое-куда, как раз успеете обсудить свои секретики. Но будьте пока здесь, в квартиру не входите, слышь, Дан?» Я кивнула, и Сашка припустил к воротам. «Что это за фокусы?» — тут же насела на меня подруга. «Вчера сбежала от нас среди ночи с этим странным типом, ничего не объяснила, мать вообще в прострации. Телефон отключен, Сашке я звонить боюсь. Вдруг ты ему еще раньше соврала, будто ты со мной? Все говорят, что ночью какого-то парня ранили почти во дворе нашего дома. Ну, Данка!» «Что?» Вышла я из ступора. «Я ушла от вас, потому что боялась, что этот кныш устроит скандал. Он и вправду очень странный. И нервный. Думала, поговорю с ним, пока он не успокоится, и вернусь к вам. А потом на него напали, так что я поехала с ним в больницу и сидела там до рассвета». «Что?» На весь двор завопила Кимка, пришлось даже прикрыть ей рот ладонью. «В самом деле это на него напали? Кто? Почему?» «Не знаю. Но у него стреляли из травмата или газового, я не разбираюсь». «И ты была рядом?» «Ага». «Ой, мамочки!» Тут Кимка крепко меня обняла, сжала так, что косточки хрустнули. Хотя объяснять все эти странные обстоятельства было нелегко, в тот миг я была счастлива, что ко мне вернулась моя порывистая и несдержанная лучшая подруга. «Тебя же тоже могли... О, почему сразу к нам не вернулась?» «Меня бы и не отпустили, я же типа свидетельница. Со мной ночью и полицейские говорили, и врачи. А Артуру очень долго делали операцию, и было непонятно, выживет ли он вообще. Так что я решила ждать все-таки одноклассник. И вообще... Но сейчас он жив?» Чуть отстранившись, тревожно глянула мне в лицо Кимка. «Утром был жив, но в тяжелом состоянии, в реанимации. Мы с Сашкой заходили в больницу узнать. Так Саня в курсе? А как он вообще? Тут Кимка смолкла. Я оглянулась, увидела, что к нам несется Сашка с тортом в руках и еще пакетом на сгибе локтя. И попутно болтает по телефону. Нет, не болтает. Лицо непривычно напряженное, кусает губы по дурацкой детской привычке. «Рассудил, что у Данки наверняка шаром покати», — заявил он, подходя к нам. «Ну, двинули». Мы поднялись в квартиру. Первым делом еще в прихожей меня насторожил странный запах, вроде как острого мужского пота, влажной одежды и еще какой-то кислятины. Скинув ботинки, бросилась проверять комнаты. Сашка тут же нагнал, пошел первым. Но нет, все вроде стояло на своих местах. Может, так пахнут все квартиры, когда в них редко появляются хозяева? Я постаралась взять себя в руки. Кимка, чуткая к запахам, тоже что-то почуяла, наморщила нос и первым делом унеслась на кухню. Включила там вытяжку и занялась, напевая подготовкой к чаепитию. «Ты с кем-то говорил по телефону? Что-то важное?» — спросила я, расшнуровывая ботинки. «Это папин юрист звонил, обещал держать меня на связи, и слово держит», — отозвался Дятлов. «В общем, он немного разузнал насчет этой истории с парнями, из-за которой меня и повязали». «И что?» «Парни меня мало волновали, а вот Сашка даже очень. В общем, там все сложно и безрадостно. Оказывается, в окрестностях Питера уже пару месяцев исчезает бесследно больше подростков и детей, чем обычно. Была версия, что их кто-то сманивает. Некоторые брали рюкзаки, одевались так, будто в поход нацеливались. Но зацепок никаких долго не было, а потом вдруг сразу две. Одна женщина видела пропавшего мальчика в компании тех самых парней и сумела очень четко их описать. А другой подросток сам явился в отделение и рассказал, что познакомился с какими-то ребятами, и те его звали на прогулку на одну интересную полянку. Обещали веселье до утра, девчонок и море выпивки. Полицейские смекнули, какую полянку он имеет в виду. Бросились туда, и, пожалуйста, один труп и один мой библиотечный билет. Следователя того отстранили от дела, но коллеги-юрист сказал, его не осуждают и даже сочувствуют. Там давление дикое со всех сторон. Дело грозит быть очень громким. «Но к тебе больше цепляться не будут?» Сашка плечами передернул. «Едва ли. Не я же того парня убил. В смысле, его вообще никто не убивал, похоже». «Да, а я-то думал, что они там по мою душу ошивались». «В смысле?» Дятлов как-то дернулся сердито. Похоже, сболтнул лишнее. «Да ерунда, не обращай внимания». В прихожую выглянула Кимка с телефоном в руке. «Эй, Дан, тут Вилли звонит. Их уже распустили, сказать, чтобы сюда подваливал?» «Конечно, чего ты спрашиваешь?» «Супер! Вил, выдвигайся!» «А вы чего это тут затихарились?» — пропела Кимка, разглядывая нас. «Идите в гостиную, я мешать не стану. Дождемся Вилли и тогда чай попьем». «Ага». Мажейкос появился минут через пять. Невозмутимо поведал, что в гимназии форменный переполох, и их класс даже отпустили с последних двух уроков. Полицейские нагрянули в школу и пытались заполучить адрес Кныша, а его в документах нет. И непонятно, откуда парень вообще взялся и каким образом его оформили на учебу. А еще журналисты стерегут ребят у школы, тоже пытаются что-то выведать про загадочного немого ученика. Мы от души посочувствовали нашему директору, который обожал ставить всем в пример свою собранность, а с документами Артура, похоже, дал маху. Хотя, зная способности Кныша, осуждать его за это глупо. Так хорошо было сидеть с друзьями, есть торт и болтать, что разговор с Ингой уже начал казаться каким-то нереальным, словно бы хорошо выстроенным злым розыгрышем. И казалось, что все и дальше будет хорошо. Мы всегда будем дружить. Сейчас так, а после семьями. Но вот Кимка и Вилли собрали тарелки с чашками, удалились на кухню и надолго там застряли. А у Сашки взгляд снова сделался тревожным и задумчивым. Слушай, Богдан, до ночи нужно что-то решить. Что именно? Вздохнула я. Ну вот, все по новой. Ты не можешь оставаться одна в этой квартире. Я даже не уверен, что тут кто-то не побывал прошлой ночью. И недаром этот кныш тебя сюда не пустил. Можно было бы снять какое-то жилье, но за остаток дня это проблематично, так что, наверное, мне все же придется заночевать у тебя. Не против? Против! Ясно же сказала. Пока со мной творится этот ужас, я не допущу, чтобы кто-то... Пардон, я не кто-то. Тем более. Данка. Но ведь дело серьезное, вздохнул Дятлов. Хорошо. Пусть это будет бессонная ночь. Тут он прыснул, уловив двусмысленность своей фразы. Я имею в виду, будем до утра смотреть фильмы или устроим вечеринку с танцами. Но для этого тебе нужно прямо сейчас лечь отсыпаться, а я выдворю ребят и постерегу тут. В ответ на его предложение я с трудом сдержала зевок. После чая и торта разморила до невозможности. Веки так и норовили склеиться. И уточнила. Вообще не хочу оставаться тут ночью. Можем сходить на ночной сеанс в торговый центр, а потом там же посидеть в кафе. Оно работает до утра. Отлично. Договорились. Я с облегчением закрыла глаза. Эй, Дан, спать лучше на кровати. Отнести тебе? Сама дойду. Проскрипела я, с грацией зомби сползая со стула. У меня даже не хватило сил заглянуть в ванную. В своей комнате разделась, обтерла тело влажными салфетками и юркнула под одеяло. Кажется, отрубилась, прежде чем закрыла глаза. Не знаю, снилось мне что-то или нет, но в какой-то миг я рывком села на кровати, задыхаясь и обливаясь потом. В моей голове словно сумасшедший колокол отбивал какую-то мелодию. Потом я поняла, что это голос. Почти крик, и это был голос Артура. Прежде, когда он воздействовал на меня, я ощущала только неоправданно горячее желание что-то сделать. А теперь это был панический зов. «Где ты? Где ты? Где ты?» Я кое-как оделась и бросилась вон из своей комнаты. В гостиной стоял полумрак. Дятлов дремал на диване полусидя. Он выпрямился и заморгал удивленно, когда я галопом пересекла комнату и зажгла люстру. «Дан, что? Он зовет меня!» Заорала я, чтобы заглушить эти вопли в своей голове. «Я сейчас с ума сойду от всего этого! Да он просто в истерике!» «Артур?» «Да!» «Так, одевайся, я вызываю такси!» Вскакивая на ноги, распорядился Сашка. «Хочешь увезти меня подальше?» «Нет, наоборот, поедем в больницу. Если зовет, значит, пришел в себя и может много интересного нам поведать». Я в темпе привела себя в нормальный вид, надела куртку и сапоги. Кажется, на улице снова шел дождь. Мелочами вроде шарфа и перчаток занимался Сашка. От этого непрестанного набата в голове я ни на чем не могла сосредоточиться. И было почему-то очень страшно. Вдруг Артур умирает прямо сейчас. Такси уже ждало нас. А вот в больнице бабка в дверях приемного покоя попробовала стоять намертво, ссылаясь на то, что прием посетителей давно окончен. Прорвались, конечно, с криками о том, что нас вызвали к умирающему. Лифт не работал. Саня потянул меня на душную темноватую лестницу. По ней мы взбежали на нужный этаж. Вот здесь. На белых двойных дверях висела табличка «Хирургическое отделение». Дятлов распахнул ее толчком ладони. Мы вошли и словно в сонное царство попали. На посту, положив голову на пачку медицинских карт, спала медсестра. Светлые длинные волосы спадали аж с противоположной стороны стола. В правое ухо ей надрывался стационарный телефон, слева скакал по столешнице мобильник. В холле на длинном рыжем диване дремал старик с подвешенной к шее рукой и юноша в смешной пижаме с далматинами. А чуть поодаль, в коридоре, стояла железная тележка с кастрюлями и стопками тарелок. Старушка-санитарка дрыхла на кушетке, но руками крепко удерживала свое имущество. «Нормально парень подготовился», — пробормотал, озираясь, Дятлов. «Он тебе случайно не телеграфирует, в какой палате лежит?» Я помотала головой. «Сейчас уже вообще ничего не слышу». «Ладно, тогда стой здесь, сейчас поищу». «Только сам не усни», — попросила я. Пробежавшись по коридору и сунув голову в пару палат, Дятлов очень скоро окликнул меня. Я подошла, заглянула в щель. Там было 4 койки, одна пустовала, на ближайшей к двери лежал Артур. Лицо, как белый мрамор, глаза закрыты. Даже с голым торсом, перемотанный, как мумия, с разметавшимися по серой наволочке волосами, он выглядел очень привлекательным, чего уж душой кривить. Я ненавидела этого типа всей душой, но сейчас сердце оборвалось от страха, я невольно выкрикнула его имя. Моментально глаза на застывшем лице широко распахнулись. Он вроде как выдохнул и тихо произнес: «Это ты. С тобой все в порядке?» «Как видишь», — ответила я прохладным тоном. «Подойди сюда, Дана, пожалуйста. Посиди со мной немного. Я с ума сходил, не зная, что происходит». Я подошла, Сашка следовал за мной по пятам. У изголовья кровати стоял стул, слишком близко, но отодвигаться было неудобно. Дятлов застыл в изножье, непонятно было, заметил ли его Кныш вообще. Нет, заметил. Глянул не то чтобы недовольно, но как-то невесело. «А тебе лучше посидеть в коридоре. Набирать текст я не могу, а если буду говорить, то я снова потеряю сознание или даже впаду в кому». Жизнерадостно подхватил Сашка. «Знаем, знаем». «Откуда?» Еще тише спросил Артур и, кажется, снова дышать перестал. «Побывали в гостях у одной милой девушки и очень внимательно выслушали все, что она нам рассказала». «У Инги». «Ага». «Все ясно», — сказал Кныш. «Ну, тогда же лучше. Меньше объяснять».